Глава 40. Большинство даже не поняло, что произошло. Подогретые алкоголем студенты встретили первый взрыв восхищенными воплями, как и второй и третий. И только после четвертого, угодившего прямиком в один из шатров, под которым совершенно случайно не оказалось ни одной лобзающейся парочки, до них начало доходить, что происходящее не эффект фаер-шоу, а вероломное нападение. Послышались первые крики. И вот уже студенты принялись без оглядки разбегаться кто куда. А между деревьев замелькали человеческие силуэты с автоматами наперевес. «Аня!» Не своим голосом заорал я, перекрикивая паникующую толпу. Азиатки нигде не было видно. Я лихорадочно попытался вспомнить хотя бы, в какую сторону она ушла. Но понял, что не знаю. Поэтому снова, вытащив меч из ножен, чтобы при необходимости моментально пустить его в дело, бросился на поиски. Роща была довольно большой. Но если в обычные дни заблудиться в ней было сложно, то сегодня деревья, столы, шатры, сцены и костры, как обычные, так и незапланированные, образовали собой полноценный лабиринт. Ситуацию ухудшали паникующие студенты, бездумно носившиеся с воплями туда-сюда. Похоже, очень немногие среди них были рейдерами, а не обычными мирными жителями своих стабов. Я, стараясь запомнить дорогу, которой иду, продолжал поиск девочки. Пару раз шарахнулся чуть в сторону от пробежавших мимо нападающих, которые мной почему-то не заинтересовались. И тут, наконец, увидел Аню. Как я и боялся, азиатка вместо того, чтобы убираться из опасного места, вступила в бой против сразу двух противников. Причем довольно эффективно, и, надо сказать, эффектно. Уроки Али не прошли для нее даром. Тело девочки превратилось в некое подобие дрожащего фантома. До того быстро она двигалась. Но если силуэт головы, туловища и ног девочки еще можно было как-то различить, то руки просто размазались в пространстве полупрозрачной дымкой. Вместо ножей Анютка метала в нападавших розочки. Источник боеприпаса обнаружился прямо за ее спиной. А именно, это был ящик с крепким алкоголем, припрятанный Гиви в этой части рощи, подальше от посторонних глаз. Азиатка с невероятной скоростью вынимала из него бутылки, била их на две половинки. Верхнюю с горлышком тут же метала, а нижнюю подхватывала еще в процессе падения и тоже метала. В общем, подойти к ней, чтобы навредить, было решительно невозможно. Да и на прицел юркую девочку взять тоже не получалось, как ни старайся. Правда, имелась и проблема. Боезапас медленно, но верно подходил к концу. Нет, я был уверен, что Аня не сдастся и бросится в бой даже с голыми руками. И, будучи в клокстопе, несомненно, одержит победу. Вот только время, которое она может провести в ускорении, не бесконечно и равняется всего лишь нескольким секундам. Я не зря кормил девочку жемчугом и работал над усилением ее дара. Именно к удлинению времени его действия я и стремился. И добился существенного результата. Но чтобы довести дар клокстопера, мощный и нужный, до, например, минуты, нужно съесть столько жемчуга, что даже я не брался считать. Оставаться в стороне я, разумеется, не стал. Поднял меч, сделал несколько шагов, обходя ближайшего ко мне нападающего по дуге, и ударил. Нодевый клинок без усилий рассек череп, позвоночник, ключицу и плечевые кости, не говоря уж о мягких тканях. И только нанеся удар, понял, наконец, кто передо мной. Лжеатомит, который на самом деле Килдинг, свидетель нового мира, или как там было. Опять? Какого черта им тут надо? «Аня, уходи! Сейчас же!» Крикнул я, увидев, что девочка замедлилась. Второй сектант тоже это заметил и вскинул автомат. Я рванул к нему. Успел в последний момент. Противник не успел сообразить, что сейчас опаснее стал уже я, и жестоко поплатился за свою ошибку. «Аня, какого черта?» Разъяренно прорычал я. «Они убили щегла. Я убью их всех. Очень хорошо, что сами пришли. Не придется искать!» Заорала в ответ азиатка. «Аня!» Я схватил девочку за плечи и хорошенько встряхнул. Испугался, что она снова уйдет в ускорение, но дар азиатки еще не перезарядился. «Аня, они пришли сюда, потому что подготовились. Понимаешь? Ничего ты не сделаешь им. Завалишь одного, может двух, если повезет. А потом они завалят тебя». «Ну и пусть. Я отомстить хочу». Заорала на меня азиатка и попыталась вырваться из схвата. Правда, безуспешно. «Ты мертвая, как им отомстишь, а? Придешь в белом саване темной ночью и будешь завывать за могильным голосом». Уже вне себя от злости на глупую девчонку, я встряхнул ее сильнее. Как ни странно, это Аню наконец проняло. Прочувствовала, что называется, перспективу. Смерти азиатка не испугалась, а того, что не сможет забрать с собой более одного-двух килдингов, еще как. «За мной иди! И не лезь на рожон, сам разберусь!» — приказал я. «Орк сзади!» Внезапно завизжала она. Я, не глядя, взмахнул мечом, одновременно свободной рукой прижимая Аню к земле. Сам тоже присел. И вовремя. Над головой, обдав жаром раскаленных пуль, пронеслась короткая автоматная очередь. Аня, вырвавшись из моего хвата, снова ускорилась. Хватило ее всего на секунду, но до автоматчика она успела добраться. Повалила его на землю, заставив от неожиданности выпустить небо еще одну, на этот раз длинную очередь. А следом подоспел и я. Просто воткнул острие меча ему в лицо, с одинаковой легкостью взрезав кожу, мышцы и кости. Вытащил оставшееся девственно чистым лезвие. «Туда и дорога!» Злобно прошипела Анютка, хрипящему и захлебывающемуся собственной кровью Килдингу. «Все, уходим!» Бросил я ей, и девочка, как ни странно, послушалась. Пока пробирались к выходу, еще дважды нарвались на Килдингов. С первой группой из трех человек справились сами. Вторая насчитывала уже пятерых. И тут нам, как ни странно, помог вовремя появившийся Перун. Выглядел он после боя со мной паршиво, но перелома ему залатать уже успели. Так что с подвижностью у Мура проблем не возникло. А еще я впервые увидел одну из граней его знахарского дара, которую про себя впоследствии назвал антизнахарь. Суть ее, как я понял, заключалась в том, что Перун вместо того, чтобы выправлять энергетические меридианы и ток энергии по ним, рвал их, запутывал, перенаправлял так, что организм того, кто подвергся воздействию, стремительно угасал. В смысле, из-за неправильного направления энергии одни энергетические узлы переполнялись ею, вызывая нарушения в работе органов, другие, ответственные за свойственное иммунным усиленное восстановление, пустели. Внешне это выглядело так. Человек жил, двигался и прекрасно себя чувствовал, и вдруг раз — и свалился кулем со стоном. В общем, с виду ничего примечательного. Однако для меня картина была ясна. Страшная грань. И особенно она страшна тем, что обнаружилась у приехавшего из Муровского стаба Перуна. «Туда бегите!» – бросил нам Перун. «Тут я сам разберусь!» Не будь рядом Ани, я бы плюнул на все и остался. Вражда враждой, но мы же в одной академии учимся, и враг у нас сегодня общий. Но присутствие девочки заставило меня молча кивнуть и броситься, куда сказано. Роща к этому времени уже в буквальном смысле слова полыхала. Причем так, что уже к утру от нее должны были остаться только обугленные остовы и пепел. Гаубицы давно перестали по ней бить. Хилдинги берегли свою пехоту. Нам это было на руку. Из огненного плена мы выскочили совершенно неожиданно. Вот буквально только что еще бежали среди языков огня и жара, от которого сворачиваются даже ресницы и брови, и вдруг оказались в прохладе и темноте. Условных, конечно. Роща освещала и грела пространство метров на 300 вокруг себя. Но внутри, конечно, было несравнимо хуже. К моему удивлению, тут уже была полиция в лице Маузера и его помощников Дика и Пика. В бой с Килдингами все трое бросаться не спешили, но тщательно пересчитывали выбравшихся из рощи студентов, сверяясь со списками. Откуда у них были списки? Видимо, от преподов, которые как раз в этот момент в полном учительском составе заходили в рощу в сопровождении бойцов Ордена. «Сюда!» – заметил нас Анюткой Маузер. «Имена! Орк и Аня!» – хрипло сообщил я. Полицейский пробежался по списку, поставил галочку напротив моего имени и подозрительно зыркнул на азиатку. «Аня не значится. Откуда взялась? Кто такая?» Я успел только открыть рот, чтобы поставить взорвавшегося чудака на место. «Все в порядке, Маузер. Аня не студентка Академии, но я ее знаю». Из темноты быстрым энергичным шагом вышла графиня. «Как скажете, Ольга Анваровна. Еще пятерых не хватает. Перун, Гиви, Халва, Кекс и Карантин». Тут же поскучнел полицейский. «Ждем», – скомандовала графиня. «Орк, иди в академию. Как только волк вытащит из огня оставшихся студентов, расскажешь, что произошло. Все расскажут по очереди, а мы уже будем решать, что дальше делать. Килдинги снова осмелели. Полсотни лет сидели тихо. Пора снова напомнить им, где их место». Да, историю академии я помнил, но в ней почему-то упоминались некие абстрактные агрессоры, а вот терминов «килдинги» или «сектанты» как-то не встречалось. Интересно, случайно графиня проговорилась или намеренно? Спрашивать сразу, конечно же, не стал. Ни время и ни место. Поэтому молча кивнул и отправился в замок. Однако обещанный графиней общий разговор так и не состоялся. Потому что из пятерых студентов вернулись в итоге только трое. Гиви, Перун и обгадившийся со страху Халва. А вот Кекс и Карантин пропали. Причем Гиви уверял, что Кекса забрали Килдинги.